каждое слово сострадание, робких признаний приятные мгновения. То ли религия, то ли желание, а я разорву оболочку сомнений. Паря над землею, все ж иногда возвращаются в гнезда, рот перепачкав зеленой соплею. Мальчик задумался, глядя на звезды. Новых зверей для счастливого детства. Время приходит, они умирают. С кайфом всегда смерть живет по соседству. Просто я замечаю, странные сны мне достались в наследство. Хоть и мила та герла, что напротив, кайфом всегда смерть живет по соседству. Чужды слова сострадания, робких признаний приятные мгновения. То ли религия, то ли желание, я разорву оболочку сомнений. Я работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Пора новость и возможно рушу мой покой. Ведь на мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Мясник давно уверен, мясу деньги не нужны. Мясник давно уверен, мясу жизни не нужны. Мясник давно знает, мясу жизнь не нужна. Мясник давно вместо грязного носа нет его вины. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Кто-то тут так мил и сонаил палача. Ложка не только война, он пешка-автомат. Работает конвейер, система, ходит план. И сейчас, когда крестьяне откормят поросят. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! мясокомбинате, я работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Бараны, упаси вас Бог, хороший вам покой. На мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, хой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, хой, скользкие глаза. Я. Четь дерьма на свинарнике пыльном. Выросли вы, как цветочки в навозе. Мысли о власти в мозгу дебильном. Нет, ты раздумья в ряде или пользе. Ты предводитель странных людей. Ты проповедник странных идей. Слушай сюда, внимай, верю я. Память твоя не стоит нихуя. Гнусных ублюдков животных отряд. Толстая шея несет пустой череп. Ты жалок был, а теперь вовсе рад. Самодовольством убитый бесцельно. Ты предводитель странных людей. Ты проповедник странных идей. Слушай сюда, внимай, верю я. Память твоя не стоит нихуя. Кануло в лету время шабашей, жарких костров, инквизиции, пламя, власти фашистов, маньяков и прочих. Помни о рокерах, подлая память. Ты предводитель странных людей. Ты проповедник странных идей. Слушай сюда, внимай, знаю я. Память твоя не стоит нихуя. В темноте, руки накрыт в животе. Молчаливый, глухой, жил и жив 37-й. Ярким светом в темноте, руки накрыт в животе. Молчаливый и глухой, жил и жив 37-й. Сдохни ты, а жил не он, тьмою залитый газон. Легче было самому, я не знаю почему. Сдохни ты, а жил не он, тьмою залитый газон. Легче было самому, я не знаю почему. Гроб закапан кое-как, пляжет доблестный моряк. Уши видят он не свой, многолик 37-й. Гроб закапан кое-как, пляжет доблестный моряк. Уши видят он не свой, многолик 37-й. Мертвые хоронят живые, живых хоронят мертвые. Промысловое кладбище полно людей. Вышла в силу свобода выбора. Вошла в силу свобода выбора. Вошла в силу свобода выбора. Вошла в силу свобода выбора. Вошла в силу свобода. Многолик 37-й. Многолик 37-й. Ой, многолик 37-й. Ой, многолик 37-й. Ой, многолик 37-й. Многолик 37-й. Многолик 37-й. Многолик 37-й. Многолик 37-й. Ой. Где-то в темноте, руки в ноги в животе, молчали вы и глухой, жил уже 37-й. Прошла, и ночь прошел, а нам с тобою хорошо. Головою об асфальт, а нам с тобою хорошо. Красный, черный, хорошо. Не беда, что дождь прошел, руки в кровь, тупик мозги, нам с тобой хорошо. Братья, жизнь свою убил, а нам с тобою хорошо. Был дурак, а стал дебил, а нам с тобой хорошо. Жил дурак, помер нахал, а нам с тобой хорошо. Жизни нет, и смерти нет, а нам с тобою хорошо. Прошла, и ночь прошел, а нам с тобою хорошо. Жизни нет, и смерти нет, а нам с тобой хорошо. На мысли ты поймал меня на злобе. Он поймает нас за делом. Красный ворон в серой злобе. Я поймал тебя на мысли. Ты поймал меня на злобе. Он поймает нас за делом. Красный ворон в серой злобе. Тебя на мысли, ты поймал меня на слове. Он поймает нас за дел, каждый ворот серой злобе. мысли, ты поймал меня на слове. Он поймает нас за делом, красный ворон в серой зломе. Санитара. Ой, глубокая эта камера пыток. Вырваться можно, а тут-то едва ли. Жертва сменяется новою жертвой. Дна не видать, пол здесь устлан телами. Ходишь по краю, не предполагаешь, что там ногою попал мясоруб. Ручные стены надежно скрывают ужасы бойни и жалость ублюдка. Ходишь по краю, не предполагаешь, что самогою попал мясорубку. Прочные стены надежно скрывают ужасы бойни и шалость ублюдка. Oh, и дождавшись смиренно, или башкою о стенку с разбега. Все мы там будем, и это все верно. Только запомни, в сознании нет веры. Yeah. комбинате я работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Бараны, упаси, возможно, рушить мой покой. Ведь на мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольный свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Мясник давно уверен, вместо денег не нужны. Мясник давно уверен, вместо книжки не нужны. Мясник давно знает, вместо жемяшки нужна. Мясник убийца грязного, но нет его вины. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольный свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Кто-то ублюдок мерзкий, что нравил палача. Ложка неспокойна, он пешка, автомат. Работает сетка в мире, система, гонит план. И ждет, когда крестьяне откормят поростя. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольный свинья. Ой, ой, скользкие глаза. На мясокомбинате я работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Бараны, упаси, возможно, нарушить мой покой. Ведь на мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза.